Когда они вышли на ровное место в лощину, через которую пролегала дорога, стал ощутим холодный ветер, дующий с севера. Через некоторое расстояние дорога раздвоилась. Одна пошла в левую сторону, вторая направо к сопке, на которой велась разработка грунта. Туда и стремились мощные самосвалы. Они свернули налево. Впереди виднелись корпуса некогда забойного пункта оленей. Теперь строения заброшены. Еще далее находился небольшой дачный поселок, выросший среди голой тундры. Маленькие домики, палисадники вокруг, теплички. Те, кто любит работать на земле, отводят здесь душу. На грядках выращивают редиску, даже картофель. В теплицах огурцы и опять же редиску. На местном городском базаре летом можно свободно купить эту зеленую продукцию. «Сегодня ночью полазил по интернету», — заговорил журналист. «Уйма статей о нашем губернаторе, о его покупке футбольного клуба «Челси». «Это ему даром не пройдет», — сказал Стальнов. «У нас в правительстве такие выкидоны не любят. Когда богатый начинает беситься с жиру, у нас его стараются ограбить. Пример тому — арест Ходорковского. Поверь мне, и Абрамовича скоро начнут трепать». «Абрамович не Ходорковский, за ним губернаторство, неприкосновенность», — возразил Навруцкий. «И в округе нашем в целом дела идут хорошо. Если захотят сожрать, ничего не спасет. А ты, Николай Константинович, заметил, как много теперь пишет местная газета о нашем губернаторе? Названия статей какие? Губернатор Чукотки дороже, чем золото. Абрамович для Чукотки — это Иисус. Господи, велика глупость угодливых уродов!» — усмехнувшись, ответил ученый. Когда миновали дачный поселок, то сразу увидели траншею, в которую были заложены трубы газопровода. Тундра была безжалостно перерыта бульдозером, траншея залита водой. «Да, поработали они тут на славу!» — возмутился Стальнов. «Гребли, месили, ничего не щадили. Строители газопровода мне говорили, что компенсаторы даже не сделали. Трубы брошены прямо в вечную мерзлоту. Впервые такое. Как себя поведет мерзлота, еще неизвестно. Она имеет свойство выдавливать из себя и валуны, и другие предметы. Потом перепады температуры. Компенсаторы должны были быть». Николай Константинович нагнулся и стал распрямлять болотные сапоги. Затем он поднялся на бруствер, обмерил его палкой. Потом измерил глубину траншеи. Навруцкий в это время фотографировал и траншею, и самого ученого. «Ну вот!» — крикнул издали Стальнов. «Прошло несколько месяцев, а заболачивание уже началось. Газопровод в основном проходит по болотистой низменности. Заболачивание в таких условиях происходит быстро, если нарушен верхний слой. Кругом содран верхний слой. Мерзлота оттаивает, появляется болотце». Прошли еще выше по трассе. Увидели, что во многих местах траншея засыпана грунтом, привезенным с вершины сопки, где располагался карьер. «Вот они что придумали! Решили траншею засыпать грунтом! Не знаю, Не знаю, как поведет себя мерзлота в таких условиях.